свете. Открытое радио. Москва. 102.5 FM. Аналитический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Под водой. Под водой. Каждую пятницу на частоте 102.5 FM на волнах открытого радио начинает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. У микрофона ведущий альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. За прошедшую неделю мы получили от вас огромное количество писем. И сегодня постараемся выполнить, ну, если не все, то хотя бы часть ваших заявок. Сегодняшнюю нашу программу хотелось бы начать с новостей. С новостей ретро. Буквально несколько дней назад увидел свет новый альбом замечательного коренастого певца, легенды тяжелого металлического рока Ронни Джеймса Дио. Пластинка эта концептуальная, и в ее основу легли некоторые сюжетные линии известной пьесы Евгения Шварца «Убить дракона». Итак, в рубрике «Новости ретро» наш альманах открывает заглавная композиция с нового альбома Ронни Джеймса Дио «Убивая дракона». Что ж, давайте познакомимся с новой работой легендарного певца. Новости ретро. Yeah! рубрике «Новости ретро» аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» открыл легендарный певец и исполнитель Ронни Джеймс Дио. Прозвучала композиция «Убивая дракона» с одноименного альбома певца. Ну а мы, уважаемые радиослушатели, приступаем к разбору вашей почты. Сегодня нам предстоит очередное глубокое погружение в пучину тяжелой металлической музыки прошлых лет. По вашим просьбам мы вспомним такие ансамбли, как Black Sabbath, Judas Priest, Def Leppard, Slayer, Тиамат и многие-многие другие. Ну а в рубрике «Новые имена» нас ждет встреча со стремительно набирающим популярность Виа Найтвиш. Ну и, конечно же, по традиции, в конце нашей программы мы проведем серьезный, вдумчивый анализ услышанного сегодня музыкального материала. Продолжает наш экстремальный ретро-марафон, нарушая умиротворяющую тишину эфира, популярнейший в прошлом шлягер, который так и называется «Нарушая тишину». Ну а исполнит эту песню по вашим многочисленным просьбам, ставшую уже легендарным Виа из Сиэтла «Власть королев». Запись была сделана музыкантами в 1988 году. Что ж, давайте вспомним. Can't you hear me screaming? I look for your face in the вашим многочисленным просьбам и, в частности, по просьбе Ольги Михайловны Соболевской, художника-костюмера Черновицкой областной филармонии, вокально-инструментальный ансамбль «Queen's Reich» из Сиэтла исполнил популярнейший шлягер конца 80-х годов прошлого века «Нарушая тишину». Мы продолжаем разбирать письма, пришедшие на адрес нашей программы. И вот как раз, Николай, я вижу у тебя в руках какое-то письмо. Ну да, Кирилл, это действительно так. И это непростое письмо. Письмо, пришедшее к нам по заявке. По заявке семьи Кушнир. Я думаю, Николай, стоит напомнить нашим радиослушателям состав этой семьи. Безусловно, Кирилл. Итак, прежде всего, это глава семьи Платон Кушнир. Брат Платона Андрей Кушнир и жена Андрея Евдокия Ивановна Кушнир. Впрочем, я вижу, и на этот раз начинают письмо не они, а племянник Андрея Вадим Усольцев. «Очень люблю вашу программу», – пишет Вадим, – «слушаю ее регулярно и теперь еще два раза в неделю. В пятницу вечером приятно вспомнить полюбившихся в прошлом артистов, а в ночь субботы на воскресенье оживить в памяти уже затухающие воспоминания». Что же касается серьезного вдумчивого анализа услышанного музыкального материала, то повтор каждого выпуска аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой» позволяет сделать этот анализ еще более серьезным, еще более вдумчивым. Это, как вы, наверное, заметили, уже не первое мое письмо в адрес вашей передачи, и все же каждый раз беру в руки ручку, сажусь писать и испытываю невольный страх. А разделит ли многомиллионная армия слушателей вашей программы мои, именно мои музыкальные вкусы и пристрастия? Выполните ли вы мою заявку или с негодованием отвергнете ее? Знаешь, Николай, мне кажется, в данном случае страх Вадима неуместен. Мы, конечно же, выполним его пожелания. Ну, а если вообще говорить о волнении, о страхе, то чувства эти испытывает, наверное, каждый из нас. Знакомы они и слушателям, с нетерпением ждущим выхода очередного альбома своих кумиров или начала концерта любимого исполнителя. Знакомы они, конечно же, и самим артистам. Кстати, Кирилл, почти 20 лет назад, если мне не изменяет память, именно эту тему затронули участники вокально-инструментального ансамбля «Def Leppard» в своей композиции, которая так и называется «Stage Fright» – «Страх перед сценой». Эта песня вошла в альбом группы «Пиромания», записанный в 1983 году и ставший своеобразным трамплином на пути к завоеванию первых мест в многочисленных хит-парадах. Итак, давайте вспомним выдающийся «Виас туманного Альбиона» Def Leppard. Звучит композиция «Stage Fright», записанная музыкантами, страшно подумать, почти 20 лет назад. While I'm on fire, you can't stand me. Поэтический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». По просьбе нашего постоянного радиослушателя Вадима Усольцева в нашей программе прозвучал популярнейший шлягер «Страх перед сценой» в исполнении Виа Деф Леппард. Кирилл, а почему бы нам не остановиться ненадолго, не прервать наше путешествие во времени и не сделать подводный привал именно в 1983 году? Ведь именно этот год стал одним из наиболее значимых в истории развития тяжелого металлического рока. Николай, я полностью с тобой согласен, тем более вот что нам пишет по этому поводу Олег Джонсон, хлопкороб из Набережных Челнов. 1983 год стал одним из самых насыщенных в истории тяжелой музыки. Свои поистине легендарные альбомы выпустили в этом году такие Виа, как Iron Maiden, Accept, Mötley Crüe. В тот год уже никто и не рассчитывал на скорое для тяжелой музыки великих Deep Purple. Еще только начинали зреть в душах и умах молодых музыкантов такие стили, как Death и Thrash Metal. Ну, а эстетика Heavy Metal уже прочно входила в нашу жизнь. Вожделенные проклепанные кожаные куртки, напульсники, сапоги-казаки. Это было сколь вожделенно, столь и недоступно. Но, возвращаясь к самой музыке, Кирилл, появлялись в 1983 году и музыкальные работы, которые вызывали далеко неоднозначную реакцию критиков того времени. К их числу, пожалуй, можно отнести достаточно спорный альбом, ставший к тому времени легендой группы Black Sabbath. Альбом, который носит название «Born Again», «Рожденный заново», и рождение это далеко не всем пришлось по вкусу. Вот что в те годы, например, писал в газете «Guardian» известный английский критик Джон Глэб. «Второе рождение Саббат». Слушая этот альбом, невольно ловишь себя на мысли, что у музыкантов случился какой-то выкидыш. Альбом получился сырым, незрелым, сумбурным. Приход группы певца Яна Гиллана спутал музыкантам все карты. Подводя итог, хочу сказать, если бы этого альбома не было, его не следовало бы и придумывать. Ну, я вижу, наш радиослушатель Олег Джонсон и присоединившийся к нему Виталий Славин категорически не согласны с мнением известного английского критика. По их мнению, «Born Again» едва ли не самый удачный эксперимент в творчестве Тони Йоми и его товарищей. Кто же все-таки прав? Я предлагаю, Николай, продолжить нашу программу композицией «Беспокоя священника», с вызвавшего столько споров альбома «Black Sabbath» «Born Again». Ну что ж, дайте пленочку, пожалуйста. Я обращаюсь к нашему постоянному музыкальному редактору, к нашему музыкальному архивариусу Тамаре Тимуровне Хагин. Smile, watch us closely. Если вы только что включили ваши радиоприемники, то напоминаем, что в эфире очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Программы тяжелой, изнурительной. Программы, посвященной металлической музыке прошлого. И составленной по вашим письмам, по вашим заявкам. У микрофона по-прежнему ведущие Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Ну, а помогает нам вести программу наш музыкальный архивариус, музыкальный редактор и вообще удивительная женщина Тамара Тимуровна Хаген. Буквально несколько секунд назад отгремели последние аккорды композиции в исполнении Via Black Sabbath «Беспокоя священника». Мы завершаем наш своеобразный глубоководный привал и вновь отправляемся в путешествие во времени. Ты знаешь, Николай, уж если мы побеспокоили священника, то было бы логичным и предоставить ему слово. Кирилл, ты, конечно же, намекаешь на вокально-инструментальный ансамбль «Священник Иуда». Что ж, намек весьма своевременный, ведь многие наши радиослушатели просят нас почаще вспоминать об этом замечательном коллективе. Ну что ж, друзья, уважаемые любители экстремального ретро, мы с удовольствием выполняем ваши многочисленные заявки и переносимся в далекий 1990 год, год, когда увидел свет альбом «Painkiller», ставший венцом творчества Judas Priest и предвосхитивший уход из группы вокалиста Роба Хелфорда. Буквально между молотом и наковальней находился в то время Роб Хелфорд, и это тревожное состояние души, вероятно, нашло свое отражение и в напряженной, будоражащей композиции, которую мы сейчас и предлагаем всем нам вместе вспомнить. «Between the Hammer and the Anvil» – «Между молотом и наковальней». Ничто не забыто. Fight on high, the burning servants purchase. откровенно, неприкрыто. «Дым под водой». Между молотом и наковальней, между гитаристами Кей Доулингом долгие годы находился вокалист вокально-инструментального ансамбля Judas Priest Роб Хелфорд и, к сожалению, не выдержал напряжения, покинул коллектив, после чего ансамбль впал в затяжную полосу творческого кризиса. «Между молотом и наковальней» — этот популярнейший шлягер в исполнении Via Judas Priest прозвучал в нашей программе по вашим многочисленным просьбам и, в частности, по просьбе Леопольды Викентьевны Цербер, врача-отоларинголога или, как когда-то говорили, ухо, горло, носа. Ты знаешь, Кирилл, замечательное, на мой взгляд, письмо пришло к нам по заявке нашего постоянного радиослушателя Сергея Павловича Бруевича Рыбина. Письмо глубокое, искреннее, интересное, хотя в чем-то необычное, спорное, но, тем не менее, письмо, заставляющее задуматься, обратиться еще раз к неисчерпаемой сокровищнице мировой музыкальной культуры. Вот что пишет нам Сергей Павлович. «Поставьте Slayer. Это круто. И по скриптум. Передайте большой привет от меня Витьке Маслову». Ну что ж, Николай, действительно насыщенное, интересное письмо. Я думаю, что мы с удовольствием выполним просьбу Сергея Павловича. Передаем огромный привет Витьке Маслову. Ну а аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжит Via Slayer. Мы переносимся во времени в далекий 1986 год. Год расцвета музыки стиля thrash metal. В исполнении Via Slayer прозвучит композиция «Некрофобик». Боязнь покойников. Давайте вспомним. Мы помним. Василий Рац, его отец Антон Коротич и брат отчима Ольги Сергей Кузнецов поздравляют Олега Лунстрема. Поздравляют его с днем рождения его старшей дочери Оксаны Фрумкин. Александр Анатольевич Сфасман, Леонид Курептиндих, Афанасий Всеволодович Поленица Берестей от всей души присоединяются к этим поздравлениям и просят передать для Оксаны музыкальный подарок – песню. Песню в исполнении одного из основателей стиля Doom Metal Виа Тиамат. Афанасий Всеволодович пишет нам, что Оксана девушка романтичная, мечтательная, и ей, конечно же, придется по душе композиция In a Dream, во сне, в исполнении этого замечательного коллектива. Ну что ж, нам остается лишь присоединиться к этим теплым поздравлениям, пожелать Оксане счастья, здоровья, долгих лет жизни и вместе с вами перенестись в начало 90-х годов прошлого века. Наше путешествие во времени продолжается. Наши поздравления. музыкальное ретро-шоу. Дым под водой. In a Dream, во сне. Эта песня в исполнении замечательного шведского Виа Тиамат прозвучала в нашей программе специально для Оксаны Фрумкин. А вот наши постоянные радиослушатели Сергей Байда и Алексей Пелюгин поздравили этой песней с днем рождения своего друга Кирилла Александровича Гордиенко. Николай, у меня в руках интересное письмо от Людмилы Анатольевны Олейник, учительницы старших классов из Пензы. Вот что она пишет. «Дорогая редакция, слушаем вашу программу всей семьей. А теперь слушаем ее в два раза чаще, еще и в ночь с субботы на воскресенье. Что и говорить, один раз вспомнить свою молодость хорошо, а вспомнить ее дважды еще лучше. Особенно приятно делать это ночью, когда обостряются все чувства, когда хочется дать волю своим эмоциям, своим желаниям. Наша дочь Алиса представляет в нашей семье молодое поколение любителей тяжелой музыки. И вот недавно она нам тут заявила. Старые вы калоши, дорогие папа и мама, живете вчерашним днем. А в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» слушать надо рубрику «Новые имена». Только там звучит замечательная современная тяжелая металлическая музыка. Ведь современный так называемый «нью метал» включает в себя все лучшее, что было в тяжелой музыке прошлых лет, а также многие необычные средства музыкального самовыражения и, в частности, оперный вокал. Не знаю, дорогие мои, какие у вас там по ночам возникают желания, а вот у меня, продолжает Алиса, желание одно, чтобы в рубрике «Новые имена» прозвучал, наконец, столь популярный сегодня Виа «Ночное желание». Конечно, желание дочери для нас закон, пишет Людмила Анатольевна, но в то же время, скажем откровенно, у нас есть еще порох в пороховницах, а по ночам у нас с супругом возникают совсем другие желания. Ну что ж, остается лишь поздравить эту семейную пару, в частности, Людмилу Анатольевну Олейник, со столь замечательным положением дел. Новые имена. Distant shiver, heaven sent. исполнении стремительно набирающего популярность вокально-инструментального ансамбля Nightwish в нашей программе в рубрике «Новые имена» прозвучала композиция «Feel for You» с только что вышедшего нового студийного альбома, который носит символическое название «Century Child» – «Дитя века». Конечно же, имеется в виду век 21-й. Наше музыкальное путешествие во времени подошло к концу. И буквально через несколько минут всех нас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. У меня в руках письмо, автор которого задает нам прямой вопрос. А что вы, ведущие программы, и в частности вы, Николай Семашко, считаете музыкой 21 века? Кто вам нравится из молодых ВИА? Ну, Николай, отвечай. Ты знаешь, Кирилл, я бы с удовольствием ответил на этот вопрос, но, боюсь, мое мнение будет слишком субъективным. И все-таки, Николай, вопрос задан нашим радиослушателям. Ну что ж, я бы порекомендовал нашим радиослушателям повнимательнее присмотреться к молодому, начинающему свой творческий путь, скандинавскому ВИА «Рамзет». Мне кажется, в творчестве этого коллектива есть и неисчерпаемая энергия, и мелодия, и, что самое, на мой взгляд, важное, есть мысль. Буквально несколько недель назад вышел новый альбом группы «Escape». И вот я вижу, Тамара Тимуровна Хаген радостно сообщает, что эта пленка буквально только что поступила в наш ретро-архив. И, представьте себе, уже готова к эфиру. Возьму на себя смелость утверждать, что такая музыка достойна нового тысячелетия. Что ж, я думаю, что песней молодого ВИА «Рамзет» мы достойно завершим наш сегодняшний аналитический экстремальный ретро-альманах. Дайте пленочку, пожалуйста. I can't see. Фантастический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Мы поднялись на поверхность, закончилось наше путешествие во времени, и наступил кульминационный момент в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. И прежде чем, Николай, по сложившейся традиции передать тебе микрофон, я напомню о тех вокально-инструментальных ансамблях, с чьим творчеством мы сегодня познакомились. Итак, это были Queensryche, Black Sabbath, Judas Priest, Def Leppard, Slayer, Tiamat, Nightwish, Ramstein. Ну что ж, Николай, тебе слово для серьезного анализа. Ты знаешь, Кирилл, очень порадовались сегодня ветераны. Сыграли они хорошо, надежно, убедительно, на мой взгляд. И, что особенно радует, поддержала их почин и молодежь. В общем, в целом все сыграли жестко, бескомпромиссно и в то же время в рамках правил, без излишней грубости. Николай, о чем это ты? Я, естественно, говорю об игре сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу. Ты же понимаешь, Кирилл, что о чем-либо ином говорить сейчас просто нелепо. И вот, Кирилл, чтобы не быть голословным, у меня в руках письмо от нашей постоянной радиослушательницы Александры Викторовны Кузнецовой из Москвы. И она пишет, что, цитирую, «безумно опечалена вылетом из турнира сборной Аргентины. Это единственная в своем роде уникальная команда. Сразу 6 человек основного состава носят длинные волосы. Это наши люди». Николай, я так понимаю, что серьезный, вдумчивый анализ услышанного сегодня музыкального материала вновь становится домашним заданием для наших радиослушателей. Ну что ж, увы. Ну, на самом деле, я не вижу в этом ничего плохого. Дорогие наши любители экстремального ретро, мы ждем от вас писем. Ждем от вас писем с заявками, с пожеланиями в адрес нашей передачи, ну и, конечно, ждем от вас анализов. Пишите нам по адресу 113-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, открытое радио, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Его сегодня для вас подготовили и провели Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. И почаще улыбайтесь. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой».